«Значит, у нее в прошлом много связей?» — спросила я. «Видите ли, такие вещи трудно утверждать. Известно, что такой-то и такая-то часто видится. А в близких ли они отношениях? Как знать? Говоря, она всегда завоевывала, я хочу только сказать, что ей удавалось покорить их ум, и что они зависели от нее, что она могла их вдохновлять на что-то, понимаете? Вы считаете, что она умная? Да, для женщины очень умная. Словом, ничто ей не чуждо. Конечно, интересы ее зависят от интересов человека, которого она любит. В те времена, когда она боготворила своего мужа, она блистала в вопросах, касающихся экономики и колоний. В пору Раймона Берже она интересовалась искусством. У нее отличный вкус. Ее дом в Марокко просто чудо. А дом в Фонтенбло тоже очень своеобразен. Она живет больше жизнью сердца, чем ума. И все-таки, когда она подходит к вопросу хладнокровно, то может прекрасно обо всем судить. А чем, по-вашему, Элен, объясняется ее очарование? Прежде всего тем, что она так женственна. Что вы под этим подразумеваете? Ну, некое сочетание достоинств и недостатков. Нежность, безграничную преданность тому, кого она любит. На время. А также полное отсутствие щепетильности. Когда Соланж хочет покорить кого-нибудь, она не считается ни с чем. Не считается даже с лучшей подругой. Тут дело не в бессердечии. Это инстинкт. А, по-моему, бессердечие. И о тигре можно сказать, что когда он раздирает человека, в нем говорит не жестокость, а инстинкт. Вот именно, — возразила Элен. Тигр не жесток. Во всяком случае, несознательно жесток. Вы сейчас очень удачно сказали. Соланж — тигрица. А с виду она такая ласковая. Ласковая? Ну нет. У нее проскальзывают вспышки злобы. Это одна из основ ее красоты.